другую сторону. Потом листок сняли, повесили новых позорников. Но Костя девушку не забыл. Он часто и хорошо о ней думал. Как же это так получилось, что она не взяла билет? Она, наверное, студентка педагогического института или театрального техникума. Она задумалась о своих будущих учениках или репетировала про себя пьесу «Отелло» и позабыла заплатить 6 копеек. Или, может быть, она иностранная девушка и не знает, что такое 6 копеек. А вредный кондуктор не захотел разменять чуждую денежку в фунт стерлингов. Или, может быть, барахляный парень-фарцовщик обманул ее и бросил одно без 6 копеек на жизнь. Потом они встретились. Костя быстро узнал свою любимую. Он любовался живой девушкой вплоть до ее высадки на остановке «Баня» без взятия билета. С тех пор он часто встречал ее в средствах общественного транспорта. Билетов она по-прежнему не брала, и Костя начал примечать, что под глазами у нее круги, на шее встречают синяки поцелуйного происхождения, а девушки в целом зачастую пахнет вином и водкой. Одевается она непосредством. Нужно было что-то делать. Костя взял фотографический аппарат и в солнечный апрельский полдень совершил с девушки снимок на пленку. Потом он напечатал снимок в количестве многих экземпляров. Фотопортрет он расклеил на листовке с надписью «У нее никогда нет 6 копеек на проезд». Эти листовки Костя расклеивает в автобусах, в трамваях и даже в кинотеатрах. На его снимке нечестная девушка вышла еще краше, чем на прежнем позорном листке. И Костя надеется, что влюбится в нее хороший парень и поможет ей выйти на светлую, честную дорогу в жизни. Золото. Была Аня Кирдишова. Она приехала в большой город из села Зелидеево. Там у нее была бабка, но умерла, а перед смертью велела внучек копить золото. Верное дело. Сама-то не накопила, хоть внучка. В городе Аня поступила работать техническим работником в одно очень известное учреждение. Технический работник — это техничка. А жила в общежитии кирзавода. Стала Аня копить золото. То есть пока не само золото, а деньги на его покупку. Не ела сладкого, в кино ходила только на дневные сеансы. Фильмы «Золото Маккенны», «Золотой пояс», «Золотой пояс», «Золотое путешествие Синдбада» и многие другие про золото она смотрела по 100 раз. Только накопит Аня денег, а золото, будучи предметом роскоши, повысится в цене. Аня еще поднакопит, оно еще дороже заделается. Только на 3-й год догналатки Аня Золотишко скопила 1000 рублей деньгами. На работе дали Ане добрый совет. В магазин зря не ходи, там нету ничего. А ходи лучше возле магазина, там иногда с рук продают. И не только с рук, но и шеи, и из ушей тоже. Только обязательно возьми с собой азотной кислоты, покапай на золото, а то обжулит. В своем учреждении утащила Аня целую колбу кислоты и пошла делать золотые покупки. Возле магазина дефицитные товары толкались цыгане и вообще люди. Толкался там и Моня Радзиковский. Моня был красивый-красивый и очень хорошо одет. В дупленку и джинсы. Аня же Кирдишова была еще девушка. В деревне испортить не успели, а в городе никто не позарился. Только один начальник по работе начал было хватать за бока, но Аня ему живо дала по рукам. Такого человека, как Моня, Аня видела только в кино, и то один раз. Поэтому она разинула рот, да так широко, что Мо не заметил —